основные даты жизни и творчества Джона Рональда Руэла Толкина. 1892 год, 3 января. Джон Рональд Руэл Толкин родился в городе Блумфонтейн, Южная Африка, в семье Артура Руэла Толкина и Мейбл Саффилд. 1894 год, 17 февраля, там же, в Блумфонтейне, появился на свет его младший брат Хиллари. Хиллари Артур Руэл Толкин. 1895 год, апрель. Из-за тяжелых климатических условий Мейбл Саффилд увозит мальчиков в Англию. Муж временно остается в Блумфонтейне. 1896 год, 15 февраля. Артур Толкин после тяжелой болезни умирает. Овдовевшая Мейбл снимает недорогой домик в Сэрхоуле под Бирмингемом. Она и ее сыновья прожили там 4 года. 1897 год, июнь. Бриллиантовый юбилей королевы Виктории. 1900 год, лето. Мейбл Саффилд из англиканской веры переходит в католическую. Оскорбленные родственники отказывают ей в финансовой помощи. Семья переезжает из Сэрхоула в более бедный Моузли, пригород Бирмингема, где Рональд поступает в школу короля Эдуарда. 1901 год, лето. Мейбл с сыновьями переезжает в Кингсхит, еще один пригород Бирмингема. 1902 год, весна. Там же, в Бирмингеме, семья Мейбл Саффилд переезжает в Эгбастон. Рональд и Хиллари зачислены в католическую школу Святого Филиппа. 1903 год. Получив право на стипендию, Рональд возвращается в школу короля Эдуарда. Его интересуют древние языки. Мейбл Саффилд всячески поддерживает католический священник, отец Фрэнсис, впоследствии ставший опекуном ее сыновей. 1904 год. В начале года врачи обнаруживают у Мейбл диабет. Несколько недель она проводит в больнице. Летом семья перебирается в деревню Реднелл, и там 14 ноября Мейбл Саффилд умирает. 1905 год. Отец Фрэнсис поселяет братьев Толкинов у их родной тети Беатрис Саффилд. 1908 год, лето. Братья Толкины живут в доме миссис Фолкнер на Датчс-Роуд. Рональд знакомится с девушкой по имени Эдит Брэд. Она старше его на 3 года, но это не мешает их дружбе. 1909 год, осень. Отец Фрэнсис узнает о дружбе Рональда и Эдит и категорически запрещает Рональду встречаться с девушкой вплоть до его совершеннолетия. 1910 год, декабрь. Рональд получает открытую стипендию в Эксетер-колледже, Оксфорд. 1911 год. С друзьями Уайзманом, Гилсоном и Смитом Толкин создает при школе короля Эдуарда чайный клуб, позже получивший приставку «Берровианское общество» ЧКБО. Члены ЧКБО самостоятельно изучали английскую литературу и готовили себя к великому будущему. 1913 год, январь. Рональду исполняется 21 год. Он пишет Эдит, и они восстанавливают давнюю дружбу. В феврале Толкин сдает экзамен на степень бакалавра. Летом переходит на факультет английского языка и литературы. Он занимается кельтскими языками, пишет стихи и чрезвычайно увлечен финским эпосом «Калевала». 1914 год, январь. По настоянию Толкина Эдит переходит из англиканской в католическую веру. Официальная помолвка проходит на фоне тревожных слухов о близкой войне. 4 августа Великобритания действительно объявила войну Германии. Друзья Толкина записываются в армию. Гилсон в Кембридж-ширский батальон, Смит в Оксфордширскую легкую пехоту, Уайзман на флот. Толкин проходит военную подготовку в Оксфорде. 12 декабря. Встреча ЧКБО. Толкина, Гилсона, Смита и Уайзмана в Лондоне на квартире родителей Уайзмана. У Толкина она вызовет прилив поэтического творчества на мифологические темы, предвестие будущей работы над мифологией. 1915 год, лето. Толкин идет в армию, в то время британская армия была еще добровольческой. 1916 год, 22 марта. Эдит Брэд и Рональд Толкин заключают брак, и Эдит переезжает в Грейт-Хейвуд, чтобы быть поближе к мужу. Но в июне Толкин со своей частью отбывает во Францию. 1 июля в боях на Сомме погибает Гилсон. В ноябре Толкин заболевает так называемой окопной лихорадкой и возвращается в Англию. 6 декабря во Франции умирает от ран Смит. 1917 год, январь. Во время лечения в Грейт-Хейвуде Толкин начинает работу над книгой утраченных сказаний, впоследствии переименованной в Сильмариллион. Над грандиозной мифологией он будет работать до конца своих дней. 16 ноября у Толкина рождается первый сын Джон Фрэнсис Ройл Толкин. 1918 год, лето. Толкина, получившего звание лейтенанта, переводят в Хамбургский гарнизон, затем в Стаффордшир. 11 ноября в 5 часов 10 минут утра в Компьенском лесу подписано перемирие. Великая война, так называли в те годы Первую мировую, закончилась. Толкин возвращается в Англию и входит в штат составителей нового словаря английского языка. Оксфорд. 1920 год, осень. Толкин преподает английский язык в Лидском университете. 22 октября у Толкинов появляется второй сын Майкл Хиллари Руэлл Толкин. 1924 год. Толкин становится профессором английского языка Лидского университета. В ноябре Эдит родила третьего сына, Кристофера Джона Ройла Толкина. 1925 год, июль. Возвращение в Оксфорд. 1926 год, 11 мая. Толкин знакомится с Льюисом, преподававшим в Оксфорде средневековую литературу. На основе студенческого клуба друзья создают дискуссионное общество, названное имя «Углегрызы». 1929 год. 18 июня. У Толкинов родилась дочь Присцилла, Анна Руэлл Толкин. 1930 год. Продолжая книгу утраченных сказаний «Сильмариллион», Толкин начинает писать книгу о хоббите Бильбо. «Хоббит». 1933 год. Толкин и Льюис создают в Оксфорде литературно-дискуссионный клуб «Инклинги». Среди его членов ученые и писатели Уоррен Льюис, брат Клайва Льюиса, Чарльз Уильямс, Оуэн Барфилд, Чарльз Рен, Джон Уэйн и другие. 1935 год. 11 июня. Умирает отец Фрэнсис, опекун братьев Толкинов. 1936 год. Октябрь. Толкин заканчивает рукопись «Хоббита» и отдает ее в издательство «Аллен энд Анвин». Выходит эссе «Беовульф», «Чудовища и критики». 1937 год, 21 сентября. «Хоббит» выходит в свет. Декабрь. Толкин набрасывает первую главу будущего «Властелина колец». 1938 год. «Хоббит» издан в США в издательстве «Хоутон Мифлин». 1939 год, февраль. «Властелин колец» продвинулся до 12 главы. Март. В университете Сент-Эндрюс, Шотландия, Толкин читает лекцию о волшебных сказках. 1 сентября. Войска германского вермахта начинают боевые действия против Польши. Эти события считаются официальным началом Второй мировой войны. 1940 год. Оккупация гитлеровскими войсками Бельгии, Нидерландов и Северной Франции. Массированные бомбардировки Англии. Реальная угроза вторжения на Британские острова. Майкл – зенитчик. Служит под Лондоном. Старший сын Джон, священник, захвачен войной в Риме, где проходил стажировку. Замедление работы над «Властелином колец». Хранители достигли Мории. 1941 год, 22 июня. Гитлеровские войска пересекли границу СССР. Опасность вторжения на Британские острова значительно уменьшилась. 1942 год. В Лондоне при бомбардировке сгорел склад с последними экземплярами «Хоббита». К осени Толкин набрасывает несколько глав из будущей третьей книги «Властелина колец». 1943 год. Толкин продолжает работу над «Властелином колец», возвращаясь время от времени к Сильмариллиону. В конце года работа резко замедляется. Младший сын Толкина, Кристофер, призван в британские ВВС. Первоначально он проходит тренировку на территории Англии. 1944 год, январь. Кристофер переведен в Южную Африку. Толкин активно переписывается с сыном и высылает ему главы «Властелина колец», который теперь быстро движется вперед. 1945 год, январь. Публикация в Dublin Review листа работы Мелкина. 9 мая. Капитуляция Германии. Лето. Толкина избирают профессором английского языка и литературы в Мертон-колледже, Оксфорд. 1946 год. 9 июля. Толкин передал Рейнеру Анвину, сыну издателя, значительную часть рукописи «Властелина колец» для прочтения. 1947 год. 31 июля. Толкин пишет Стэнли Анвину о завершении книги. 1949 год. Толкин окончательно завершает рукопись «Властелина колец» и пытается договориться с издательством «Коллинз» об издании сразу «Властелина колец» и «Сильмариллиона». Выходит «Фермер Джайлз» из Хэма. 1950 год. Апрель. Отказ. Временный. От публикации «Властелина колец» в «Аллен энд Анвин». 1952 год. Апрель. Отказ Коллинз от публикации «Властелина колец» вместе с Сильмариллионом, как хотел Толкин. В июне возобновляются переговоры с Аллен энд Анвин. 1953 год. Толкины переезжают в дом 76 по Сенфилд-Роуд в Хеддингтоне, пригород Оксфорда. 1954 год. Август. Ноябрь. Опубликованы первые два тома романа «Властелин колец». «Братство кольца» и «Две твердыни». 1955 год. Октябрь. Опубликован третий том «Властелина колец. Возвращение короля». 1959 год. Толкин выходит на пенсию. 1962 год. Публикация приключений тома «Бомбадила». 1963 год. 22 ноября. Умирает друг Толкина Льюис. 1964 год. Выходит в свет книга «Дерево и лист». 1965 год. Американское издательство Ace Books выпустило пиратское издание «Властелина колец». С помощью многочисленных читателей-поклонников Толкину удалось заставить американцев извиниться и выплатить ему гонорар. 1966 год. Золотая свадьба Эдит и Толкина. 1967 год. Публикация «Кузнеца» из Большого Вуттона. 1968 год. Толкины переезжают в Борнмут, тихий пляжный курорт на берегу Ла-Манша. Толкин продолжает работу над книгой утраченных сказаний. 1971 год. 29 ноября. Умерла от приступа холецистита жена Толкина Эдит Брэд, с которой он прожил 56 лет. 1972 год. Толкин возвращается в Оксфорд. Мертон-колледж предоставляет ему, как почетному профессору, отдельную квартиру. Указом королевы Елизаветы II Толкин удостоен звания кавалера Ордена Британской империи. Оксфордский университет присваивает Толкину почетную степень доктора литературы. 1973 год. Встреча со старым другом, членом давно распавшегося ЧКБО, Кристофером Уайзманом. 28 августа. Толкин едет в Борнмут в гости к своему другу доктору Деннису Толхерсту на день рождения его жены. Ночью писателю стало плохо, открылось сильное желудочное кровотечение. 2 сентября. В ночь с субботы на воскресенье Джон Рональд Руэлл Толкин скончался. Похоронен в католическом секторе Оксфордского кладбища рядом с женой. 1976 год. Выходят в свет «Письма Деда Мороза». В СССР издан первый русский перевод «Хоббита». 1977 год. издан «Сильмариллион», подготовленный к печати сыном писателя Кристофером Толкином. 1979 год. Изданы «Рисунки Толкина». 1982 год. Издан «Мистер Блисс». В СССР выходит перевод первой книги «Властелина колец». 1983-1996 годы. Выходят в свет 12 объемистых томов истории Средиземья «Home» под редакцией Кристофера Толкина. 1989 год. Первое полное издание «Властелина колец» на русском языке. 2001 год. Лето. На аукционе выставлен на продажу за 85 тысяч фунтов стерлингов экземпляр первого издания «Хоббита». В декабре в мировой прокат выходит первая часть фильма «Властелин колец. Братство кольца». Вторая и третья части этого фильма вышли на экран в 2002 и 2003 годах соответственно. 2012-2014 годы. В мировой прокат выходит кинотрилогия по «Хоббиту».